«Марго, смотрите, сколько денег! Я никогда столько и не видала!» «Марго, их даже сосчитать невозможно!» Люба и Марго отходят и садятся налево за столик. Рудик, Хинин и Шапшнев стоят в арке и совещаются. Люба: «Марго, какая я счастливая! Сколько счастья в этих бумажках! Какие они грязные и мятые! Мне хочется поцеловать это счастье!» Марго: «За квартиру заплатить — это, безусловно, для вас первее всего!» Люба: «Белое платье, белые чулочки, новенький чемоданчик и билет на поезд на Взморье!» Марго: «Туфли парусиновые, Сонька ноздря уверяла, роскошные за 7 с полтиной!» Люба: «Лежать на песке у моря, в высоте облака и ветер, и волны шумные, добрые!» Марго: «А рубашки и панталоны 50 дюжин закажите у Евдокии Кондратьевны с кружевом!» Начинает пальцем трогать глаза. Люба: «И знать, что тебя ждет любимый человек, близорукий, смешной!» Марго тихо заревела. «Марго, миленькая, зачем вы плачете?» Марго: «Вам этот капитал легко достался!» Люба: «Марго, ребенок мой чудный, не плачьте! Возьмите у меня деньги!» Марго трясет головой. «С какой стати?» Люба: «Мы их сейчас разделим. Ведь если бы не вы, я бы не выиграла. Вот это управдому!» Марго: «Обязательно!» Люба: «Вот эту пачку вам. Берите, я обижусь. В лавочку 20 рублей. Остается у меня вот так 1 фунт гвоздей. Остается у меня 1-2 рубля, 3 трешницы. Больше червонца». Спохватилась. «Нужно ведь этому вернуть 4 рубля, — оглядывается, — лохматому. Он очень хороший человек. Он что-то мне сказал, я не помню. Но такое милое. Куропаточка ты моя, живи счастливая!» — засмеялась. «Марго, вы куда?» Марго: «В уборную нос надо попудрить». Уходит и через минуту возвращается. Люба: «Значит, остается у меня 2 с полтиной и билет». Рассматривает билет. «Ну ничего, были бы живы, друг мой милый Алеша, нам нипочем». Рудик проходит мимо Любы вкрадчиво. «Я так виноват перед вами, уважаемая Любовь Александровна, что хотел бы чем-нибудь загладить свою вину. Разрешите вас угостить приличным ужином. Поедемте с нами в ресторан». Люба: «Оставьте меня в покое». Отвернулась. Хинин, проходя мимо Любы: «Боже мой, боже мой!» Сжимает руки, трясет ими. «Боже мой, боже мой! Девушка, цветущая яблонька, широко открытые глаза, какая красота!» Забирая воздух носом. «Молиться на эту красоту!» Люба: «Вы это мне говорите?» Хинин: «Бережно склониться перед весенним цветком!» Люба: «Да вы с ума сошли?» Хинин: «Поедемте с нами в ресторан! Мы вполне порядочные люди, мы будем молитвенно дышать вашим ароматом!» Люба: «Оставьте меня, пожалуйста, в покое!» К ней подходит Марго. Люба берет ее под руку. «Эти троица ругали меня последними словами, а сейчас зовут в ресторан. Марго, в самом деле, поедемте вдвоем куда-нибудь. Вы, наверное, знаете куда. Я вас угощу ужином. Ужасно есть хочется». Марго: «К Григорию Захаровичу поедем». Люба и Марго идут к выходу. Шапшнев преграждает им дорогу. Шапшнев: «Любовь Александровна, извините меня с покорнейшей просьбой. Дайте денег за квартиру». Люба: «То-то с покорнейшей просьбой». Отсчитывает деньги. Шапшнев: «Ну вот, спасибо. Такого жильца, как вы, искать надо. Я вам давеча нагрубил. Пусть уж я сам по этой причине страдаю. Дайте мне 60 рублей и билет этот. И, значит, будем квиты». Люба: «Стыдно стало?» Шапшнев: «Так стыдно, так стыдно». Люба: «Вот 60 рублей и вот билет. За 7 рублей его приняли, смотрите». Шапшнев: «Утречком квитанцию принесу, спасибочки, много вами довольны». «Вот так взял, вот так взял!» Беззвучно смеется. А все кричат: «Шапшнев дурак!» «Но нет, Шапшнев не дурак!» Люба и Марго идут к выходу. Марго, Любе указывая на Шапшнева: «С чего это он заплясал-то? Смотрите, как журавель!» К Шапшневу с двух сторон подходят Хинин и Рудик, угрожающе. Рудик: «Где билет?» Хинин: «Покажи!» Шапшнев: «Она мне не дала билета». Хинин: «Врешь!» Рудик: «Мошенник!» Шапшнев, отступая в арку: «А вы не толкайтесь, а то за это... Не хватайте руками, а то за это...» Хинин: «Отдай!» Рудик: «Отдашь?» Шапшьев, нет у меня никакого билета. Хинин хватает его за горло. Вот как, нет билета? Рудик хватает его за живот. Шантажист. В дверях начинается свалка, подбегает публика из буфета. Лоханкин, кого бьют? Вали, вали, вали. Шапшнев, отбиваясь, публика, публика, публика. Бежит кругом стола, теряет деньги и билет. За ним гонятся Рудик, Хинин, Лоханкин и нищий на костылях. Лоханкин, это он в нужнике грабил, бей его. Шапшнев, публика, публика. Все проносятся в буфет. Марго поднимает 2-3 бумажки и билет, отдает их Любе. Чего валяются-то? Нате, и билет тут ваш, и деньги. Люба, билет опять ко мне вернулся. Уйдемте, Марго, здесь страшно. Они уходят. На сцене остался один Алеша, незаметно появившийся во время погони за управдомом. Алеша, Люба, Люба, где вы? Сказали, что она здесь. Любовь Александровна. В буфете заиграли на гармониях, запели «Помню, помню, помню я, как меня мать любила, и ни раз и ни два она говорила, мой миленький сынок, не водись с ворами». Занавес.